Глава 25. По старым рельсам. Повествование от лица Егора. Звонок в дверь. Разлепляю глаза. Прокашливаюсь. В горле так пересохло, что першит. Сегодня я опять уснул не один. Поворачиваю голову к соседней подушке. Блэк Джек смотрит на меня со стеклянной бутылки. Один бы я не уснул. Тошнит. Оглядываю комнату. Нет, не сон. Все до безобразия, реально. Еще один звонок. Поднимаюсь вертикально. Шатает. В башке колокол. Параллельно звонит мой телефон. Иду к двери, глядя на экран. Черт, а уже давно не утро. Номер незнакомый. Скидываю. Открываю дверь. «Жанна?» Пытаясь сглотнуть, язык прилип к небу. «О!» Ухмыляется она. «Ты как здесь?» «А меня Константин отправил». «Зачем?» «Поднять и транспортировать до клуба. Трубку вы не берете, пятый день вас нет. А у вас сегодня поставщики приезжают по элитному спиртному. Вы помните хоть что встречу назначили?» «Да, было». «Зайди», пропускаю ее. «Хочешь, кофе пока попей? Я сейчас». Захожу в ванну, беру бритву, руки трясутся. Порежусь весь чертям. «Егор Дмитриевич». Два стука в дверь. «А вам сварить кофе?» «Да». Стою под прохладную воду, стараясь не включить память полностью. Если я не перестану об этом думать, я буду опять пить. «Егор». Опять стук. «Коньяка добавить немного?» «Да». Иначе мои руки трястись не перестанут. Пятый день запоя. Или, погодите, шестой. Не могу сориентироваться. Бритва в этот раз оставляет свою роспись под челюстью, смывая розовые потоки крови. Лицо жжет от лосьона. Оглядываюсь. Где, блядь, полотенце? Да хер на все. Жанна уж точно переживет мое неглиже. Выхожу мокрый и голый. Ее взгляд выразительно тормозит на моем члене. Сорвав со спинки кресла полотенце, оборачиваю бедра. «Вау, Егор Дмитриевич, впечатлили!» Ухмыляется. «Извини, полотенце забыл». «Извиняю». Пока я ищу в шкафу какой-нибудь костюм поприличнее, подходит сзади. Напрягаюсь, встречаясь с ней взглядом в зеркале шкафа-купе. Ведет пальчиком по моему плечу. «Какой зачетный самец пропадает!» «Сядь в кресло». «Ну что вы такой скучный?» Фыркает она, отходя от меня. «Я женат». «Зачем я это говорю? В груди снова болезненный спазм. Хочу и говорю. Чувствую, так и говорю». «А Константин говорит, что в разводе вы?» «Слишком много Константин тебе говорит. Где мой кофе?» «Вот», — подносит ближе. «Все, как вы любите. С коньяком и ложечкой сахара». «Я вообще кофе не люблю. Я люблю чай». «А зачем пьете?» «Затем же, что и таблетки». «Буду знать. Аспирин дать?» «Давай». Достает из сумочки аспирин. Разжевываю таблетку, запивая глотком горячего кофе. Кидаю костюм на кровать. Жанна разглядывает. «А где ваша жена?» «Сука!» Закрывая глаза. «Нахуя мне этот вопрос?» «Жанна, на столе ключи от моей тачки. Подожди меня там!» Забирает ключи. Отворачиваюсь и чувствую, как снова подходит ко мне сзади. «Егор, ну чего ты такой недотрога? Давай я тебя расслаблю». Ладони скользят по моей спине. «Тело у тебя охуительное. Я тебя хочу». Разворачиваюсь. «Ты чего такая голодная-то? Мужиков, что ли, мало?» Хмурюсь я на нее. «Симпатичная девка вроде». «Мужиков полно, только они никакие. А я, может, такого, как ты, хочу». «Какого такого?» «Такого вот. Наглого, сильного, решительного, сексуального, упакованного. Чтобы нахуе вертел весь этот мир и меня периодически». Облизывает на губы. «Чувствую, умеешь ты затрахать до обморока». Отрицательно качаю головой. «Промазала ты. Я тоже никакой. Можешь не напрягаться». Раздраженно закатывает глаза. «Ну, тогда разочаруй хотя бы». «Обойдешься. В машину». Рассовываю по карманам документы, телефон бабки. Смотрю на себя в зеркало внимательнее. Да уж, не читал еще на Муварову. Делаю еще несколько глотков кофе. Закидываю в рот жвачку. Сажусь за руль, вспоминая, что еще совсем недавно на месте Жанны сидела Дина. Кстати. «Следи за своими вещами, Жанна. В моей тачке следы оставлять не надо». «Упс, что я потеряла?» Крышку от помады. «Оу, жена спалила. Прости, я вообще-то любовников не подставляю». «Я тебе не любовник». Молча еду, пытаясь концентрироваться на дороге. Торможу у бара, жду, пока выйдет Жанна. Но не хочу я открывать этой тёлке дверь. Не пишется она в мои галантные позывы. Выкурив сигарету, иду внутрь. Там Мига и мои поставщики. «А вот и Егор!» — выразительно делает мне бровями Мига. «Прошу прощения за ожидание». Подхожу к ним и увожу их за столик. Обсуждаем условия, я подписываю документы, вношу из кассы предоплату. Мне наливают 10 рюмок для дегустации. «Ну, пиздец, хотел же тормознуть сегодня». «Ладно, толку-то теперь. Кому это интересно, бухаю я или нет?» И я пробую, выбирая несколько марок спиртного. Потом еще какие-то дела. Делаю все на автомате, как робот. Главное, не думать ни о чем. И даже можно вот так вот жить. На автомате. Под конец вечера, когда народу в баре становится уже прилично, иду к себе наверх. Опять погружаясь в знакомое состояние, когда ехать домой смысла нет. Никто не ждет. Всем вообще похуй, где я и что со мной. «Привет, братишка!» — заглядывает Костя. «Ты чего сорвался?» Пытливо смотрит мне в глаза, пожимая плечами. «Уваров тебя ищет. Беспокоится». «Да?» — ухмыляюсь я. «Позвонить ему?» «Нет». «Поругались, что ли?» — ползут вверх его брови. «С Пашкой?» — отрицательно качаю головой. «Скорее породнилась». Оскаливаю я, отворачиваясь к окну. «Братишка». Меня сводит от этого слова. «Чего случилось-то? На тебе лица нет?» «Костя, Дина теперь с Уваровым. Они как бы вместе, понимаешь?» «Чего?» «Вот так, братишка. Такая, сука, дружба. Такая любовь». «Давно?» «С ее дня рождения». «Хм, неожиданно». «Да». «А чего он ходит-то еще, Арс? Сдаешь позиции? Уложил бы его в больничку отдохнуть, над поведением подумать». «Я не могу, это же Пашка». «Пашка?» Пренебрежительно. «Ты не можешь, а он зато может, да?» «Да!» Рявкаю я. «Не грузись, это жизнь, братишка». Кидает мне на стол маленький пакетик кокса. «Нахера такая жизнь?» «Выдохни, Жанку вон трахни, глаз тебя не сводит». «Сам трахай свою Жанку». «Ты чего на меня трычишь, дружище?» «Извини, ты иди. Я один хочу побыть». «Ну давай, с рельсами не перебарщивай, умеренно». «Ладно».